через пристрастие наше к плоти, ее похотям, или через излишнее ценение плоти и всего плотского, царит дьявол в наших сердцах, исполняя богопротивную волю свою и изгоняя из наших сердец Царствие Божие и разрушая дело Иисуса Христа, возведение нас на небеса. Истина, презирать иуба должно плоть, приходит бо, а в нынешний век у людей века сего вся цена плоти и плотскому, и никакой цены духу и духовному, вере и добродетели.